Глава 15. Тасуем и сдаем. Спешно проконсультировавшись с властимущими Скотланд-Ярда, детектив-инспектор Паркер взял дело Фентимана в свои руки и сей же миг отправился советоваться с Уимзи. «Что натолкнуло тебя на мысль о яде?» – полюбопытствовал инспектор. «Главным образом Аристотель», – сознался его светлость. «Он, знаешь ли, говаривал, что всегда следует предпочесть вероятную невозможность невозможной вероятности. Разумеется, не было ничего невозможного в том, что генерал тихо, мирно скончался в самый неподходящий момент. Однако куда эффектнее и куда вероятнее предположить, что все подстроено заранее. Выглядит ситуация еще более немыслимой, я и то с пеной у рта восклицал бы убийство. А на самом-то деле ничего немыслимого тут и нет. Взять хоть этого Причарда и девицу Дорланд. С какой стати они так упорно не желали идти на компромисс и проявляли такую мерзкую подозрительность, как не потому, что располагали некой закрытой информацией? В конце концов, в отличие от нас, Пенбекки, они даже тела не видели. Но тогда возникает вопрос, а кто виновник? Естественно, первой я бы заподозрил мисс Дорланд. Да, у нее наиболее веская мотивировка. Ага, ну что ж, будем рассуждать методично. Старик Фентиман, по всему судя, чувствовал себя здоровехоньким, вплоть до половины четвертого, когда он отправился на Портман-сквер. Так что яд ему, очевидно, дали между половиной четвертого и 8 часами. Ведь Роберт Фентиман обнаружил деда мертвым около 8. Так с кем старик виделся в этот промежуток времени? Секундочку. Вот здесь я позволю себе небольшое уточнение. Старик принял яд между половиной четвертого и 8 часами, но получить его вполне мог и раньше. Ну, например, предположим, что кто-нибудь подбросил отравленную пилюлю в его склянку с мятными леденцами на соде или чего уж он там употреблял. А провернуть это дело могли в любое время. Ну, только не заблаговременно, Питер. Предположим, старик скончался бы слишком рано. И леди Дормер об этом прознала бы? Никакой разницы. Ей даже завещание не пришлось бы менять. Доля мисс Дорланд осталась бы неизменной. И то верно. Что-то я сглупил. Ну так почему бы не попытаться выяснить, не принимал ли старик регулярно какого-нибудь медицинского средства? А если да, то у кого была возможность подбросить отравленную пилюлю? У Пенберти, например. У доктора? Да, надо внести его имя в список возможных подозреваемых, хотя ни тени мотива у него нет. Однако же мы впишем его в колонку, озаглавленную «Благоприятная возможность». Правильно, Чарльз, до чего люблю твою методичность. Противоположности сходятся, заметил Паркер, расчертив тетрадку на 3 колонки. «Благоприятная возможность» номер 1. Доктор Пенберти. Если таблетки или пилюли, или что бы уж это ни было, выписывал сам Пенберти, возможность ему предоставлялась просто-таки сказочная. А вот если лекарство – это из тех, что покупают в аптеке уж готовыми, в запечатанных пузырьках, тогда дело другое. Что за чепуха? Он всегда мог попросить взглянуть на пилюли, так сказать, своими глазами убедиться, что они как раз то, что нужно. Я настаиваю на кандидатуре Пенберти. Кроме того, он в числе тех людей, что виделись с генералом в критический временной промежуток. Назовем его период приема. Так что возможности у доктора было хоть отбавляй. Твоя правда, ну что ж, записал. Хотя мотива у него по-прежнему нет. Такие пустяковые возражения меня не остановят. Возможность у него была. Следовательно, добро пожаловать в список. Ну что же, следующий кандидат – мисс Дорланд. Да, ее мы помещаем в колонку «Благоприятная возможность», а также и в колонку «Мотив». Мисс Дорланд, безусловно, была крайне заинтересована в том, чтобы избавиться от старика. Мисс Дорланд видела с ним в период приема и почти наверняка угощала его чем-нибудь, пока генерал находился в доме. Так что она в нашу схему отлично вписывается. Единственная трудность в случае мисс Дорланд состоит в том, чтобы добыть препарат для нее крайне затруднительно. Дигиталис просто так в аптеке не купишь, знаешь ли. Да-да, пожалуй, по крайней мере в чистом виде. Но вот в качестве составляющего ингредиента в каком-нибудь лекарстве легко. Я буквально нынче утром видел в Daily News рекламу нового средства, в состав которого входит полграна дигиталиса. В самом деле? Где это? А, это, да, но там еще содержится нуксвалика. Гомеопатическое средство содержит стрихнин. А он считается противоядием. Во всяком случае, он поддерживает сердечную деятельность, стимулируя нервную систему и, следовательно, нейтрализует замедляющий эффект дигиталиса. Ну хорошо, пиши мисс Дорланд в колонку «Средства» и поставь против ее имени знак вопроса. Ох, и, конечно же, Пенберти там тоже самое место. Он единственный, кому ничего бы не стоило раздобыть препарат. Верно. Итак, средство номер один – доктор Пенберти. Благоприятная возможность. Номер один. Доктор Пенберти. Номер два. Мисс Дорланд. Надо будет и домашних слуг. Леди Дормер. Тоже сюда вписать. Верно? Во всяком случае, тех, кто подавал генералу еду или питье. Всенепременно впиши. Возможно, кто-то из них вступил в тайный сговор с мисс Дорланд. А как насчет самой леди Дормер? Да полно тебе, Питер. Что за бессмысленность? А почему нет? Возможно, все эти годы она вынашивала месть ненавистному брату, маскируя истинные чувства за притворной щедростью. А что, забавно было бы оставить громадное наследство человеку, которого терпеть не можешь. Вот он размяк, рассыпается в благодарностях, весь как на иголках предвкушении золотых гор. Вот тут-то самое время отравить его, чтобы ни пенни не получил. Нет, без леди Дормер никак не обойтись. Пиши ее в графу «Благоприятная возможность» и в мотив тоже. Категорически отказываюсь вносить леди Дормер в колонку «Мотив» без вопросительного знака. Самое большее, на что так и быть соглашусь, это «Благоприятная возможность» и «Мотив» с вопросительным знаком в скобках. Ну, будь по-твоему. Так, а теперь очередь за нашими друзьями-таксистами. А я бы на них не отвлекался. Отравить пассажира, знаешь ли, чертовски трудно. Боюсь, ты опять прав. Послушай-ка, а мне тут в голову пришел сногсшибательный способ отравить таксиста. Даешь ему фальшивую монету в полкроны, парень пробует ее на зуб и... умирает в муках от свинцового отравления. Анекдот-то вот с такой бородой. Чушь. Окунаешь монету в синильную кислоту. О, великолепно! И таксист падает с пеной у рта. Просто блестяще. А теперь не уделишь ли крупицу внимания делу насущному? Думаешь, таксистов можно не принимать в расчет? Думаю, что да. Ну ладно, убедил. Так что кушай их сам. На здоровье. А теперь, как ни прискорбно, очередь за Джорджем Фентиманом. А ты, похоже, к Джорджу Фентиману весьма благоволишь, э? Да, мне симпатичен старина Джордж, ничего не попишешь, и во многих отношениях он порядочная свинья, но я к нему изрядно привязан. Ну что ж, я Джорджа не знаю, так что решительно его вписываю. Благоприятная возможность номер три. Вот он кто такой. Тогда уж и в графу мотив его внеси. Это с какой стати? Если наследство получит мисс Дорланд, ему-то что за выгода? Ни малейший. Если бы он знал о завещании. Но Роберт клялся и божился, что брат его ни о чем таком не подозревает. И Джордж говорил то же самое. А если Фентиман-младший и впрямь пребывал в неведении, разве ты сам не видишь, что для него смерть генерала означала одно? К нему немедленно отошли бы те 2000, насчет которых Дугал Макстюарт проявлял исключительную настойчивость. Макстюарт! Ах, ну да, ростовщик кровопийцы. Очков в твою пользу, Питер. Я про него напрочь забыл. Ну что ж, вне всякого сомнения, место в списке подозреваемых твоему Джорджу обеспечено. Кажется, свое положение бедняга воспринимал весьма болезненно, так? Крайне болезненно. А я помню, как он отпустил одно крайне неосторожное замечание. Вот здесь, в клубе, в тот самый день, когда обнаружился факт убийства, или, скорее, смерти. «Уж это-то как раз свидетельствует в его пользу», – подбодрил друга Питер. «Уж не до такой степени бедняга, опрометчив». «В глазах полиции это не довод», – проворчал Уимзи. «Ну, право же!» «Прошу прощения, забыл на минуточку. Боюсь, вы стоите заметно выше своей должности, о, Чарльз! Подобный интеллект грозит вам либо повышением по службе, либо остракизмом, если не остережетесь. Придется рискнуть. Ну же, к делу. Кто у нас тут еще есть?» «Есть Вудвард. И для него, между прочим, доступ к генеральской коробочке для пилюль был открыт явно и ночно. Не надо думать, скромная сумма, ему завещанная, служит достаточным поводом. Ну, либо враг подкупил его. Злодеи дворецкие, знаете ли, встречаются на каждом шагу. Преступники и камердинеры нынче размножаются, как кролики. Преданные слуги только и делают, что крадут фамильное серебро. Факт. А как насчет баланианцев? Ну как же, Уэзридж препротивный тип. И причем давно уже хищно поглядывал на генеральское кресло у камина. Я своими глазами видел. Питер, ну будь посерьезнее. А я абсолютно серьезен. Я не люблю ее, этого Уэзриджа. Он меня раздражает. А еще нам нужно не забыть писать Роберта. Роберта? Послушай, да ведь Роберт – единственный человек, которого можно без зазрения совести вычеркнуть. Майор отлично знал, что в его интересах продлить жизнь старика, а не наоборот. Ты вспомни, сколько трудов ему стоило скрыть смерть деда. Именно. У него безупречное алиби. Вот почему Шерлок Холмс сразу бы его заподозрил. Роберт Фентиман сам признался, что последним видел генерала в живых. А что, если он повздорил с дедом? Порешил старичка и только потом узнал про наследство. «Да ты сегодня в ударе, Питер! Сколько потрясающих сюжетов! Пропадает зря! Если бы они поссорились, возможно, майор и съездил бы старикану по физиономии. Хотя я лично так не думаю. Роберт Фентиман способен на такой гнусный и непорядочный поступок? Нет. Не способен. И травить бы его он не стал». Уимзи вздохнул. «Доля правды в твоих словах есть», — признал его светлость. «Хотя никогда не знаешь, где найдешь и где потеряешь. А теперь посмотрим, не появляется ли какой-нибудь из имен во всех трех колонках сразу».